Я вспомнил голоса, звеневшие в моих ушах, как свадебные колокольцы. Глаза, что некогда со мной смотрели на это пурпурное солнце, все прошлое ожило. И мертвые, которых видел только что, вдруг рядом встали. Их щеки жизни вновь полны, и саваны исчезли, их голоса опять звенели в ушах моих, как свадебные колокольцы. И их глаза опять со мной смотрели на это пурпурное солнце. Немало дней прошло с тех пор, и много пестрых лет. Я странствовал, но все же я боюсь, что все еще я болен, ибо часто на закате слезами наполняются глаза, и вновь виденье приходит, моя в нем Флорибель. О, никогда не проникал так в сердце настолько трогательный звук, как звуки грустной песни, которую пел тихий детский голос, и никогда не пробуждала лютня мелодии разнообразной и глубокой, как эти пальцы тонкие, касавшиеся струн. О, чудо мироздания! О, дивная та женская рука, что может управлять такими разными стихиями! Я видел, как она своей ручонкой направляла скакуна и заставляла смирно встать, скача во весь опор, и как ткала узор столь изощренно тонкий и более богатый, чем Вишвакарман ткал, и вызывала на холсте такие очертания божественной природы, что слышать вы могли и крики попугаев, и дуновенье ветра, вы обоняли все ароматы трав и видели оленя гон, и плакали вы вместе с блудным сыном и отцом. Ей принадлежала горняя обитель не одного искусства и прекрасного, высокий интеллект и ясный ум, и философия, дитя их дорогое, воздвигли на ее челе престол и наделили разум идеалом, реальным, хоть незримым, признав ее своею ровней. Созерцая ее фигуру феи, задумчивые тонкие черты, вы думали, что это дивное дитя воспеть бы мог небесный бард, печально пальцами касавшуюся лютни или клавиш клавесина за вышивкой, или выписывающую бабочки крыло, но в комнату ее войдите и узрите ряды тяжелых фолиантов, покрытых странными значками, красивыми, классического вида, забытыми, загадочными, странными, таинственно глубокую науку, которой каждую пророчески неясную страницу прилежный юноша и мудрый старец обдумывать мог без конца, и стать еще ученей и мудрее, но не исчерпать, поняв удачно. То был любимый, но суровый труд на много тяжких лет для хрупкой, маленькой той ручки, неустанной. С таким многообразным даром, мистическим учением, с такой силой мысли в тонком различении и неукротимым устремлением ко всему, что чисто и высоко, благородно, возвышенно, прекрасно и бесконечно, как небесные просторы. С этими дарами одиноко ей было на земле. Из всех друзей, кого она любила, была любима лишь одним, непонимаема другими. На тайну бытия вокруг она смотрела с горечью глубокой, что часто вызывало слезы к изумлению легкомысленных друзей, зверей, любимых в жизни, как малое дитя, оплакивала в смерти. Играла с кошкою своей, и слезою встретила ее последний вздох, печалилась над чахнущей птичкой и увядающим цветком, и не могла понять, никто не объяснил ей, почему такая темная, слепая сила, как смерть, на все накладывает руку, ничто прекрасное не выживет, ничто, дарующее радость, не продлится. Ее бездонные глаза и беспредельную силу любви ничто здесь не удовлетворяло. По-неведомому она вздыхала, по далекой томилась стране, отвергая все радости жизни. Хор Риши. О, Равана, неужто ты не видишь? Не знаешь разве знака души, спустившийся с высот, что небу самому родня.